Глава четвертая. «Здрасте, дядь Яш!» Соня помахала мужчине, который катил тачку со строительным мусором. Тот мигом расплылся в приветливой улыбке. «Соня!» Он поставил тачку на землю и отряхнул ладони для рукопожатия. «Здравствуй, здравствуй! Давненько ты к нам не захаживала!» Она указала на измайловский особняк, в дверях которого секунду назад скрылась Нина. «Мы в кафе были, и я решила забежать к Измайловым за книжкой. Не совсем по пути, но лучше сделать крюк, чем дома взаперти сидеть». «Звонят, да? Окаянные!» — осуждающе покачал головой дядя Яша. «Слыхал, слыхал. Говорят, этим летом совсем плохо». «Не удивлюсь, если они в сговоре с моим отцом», — усмехнулась Соня. «Он любую нечисть из ада достанет, лишь бы найти способ заставить меня подчиняться». Дядя Яша на это лишь рассмеялся. «Хорошего же вы, молодежь, мнение о своих родителях». «Ну?» — она беззаботно дернула плечом. «Некоторые могли бы принять это за комплимент, разве нет?» Дядя Яша вновь зашелся жизнерадостным смехом. «Как вам живется-то в графской усадьбе? Гостиницу, говорят, скоро откроете». «Через месяц, не раньше». «Здорово», — выдохнул он. «Надо думать, гостей к вам понаедет уйма. Уж очень долго графская усадьба никого к себе не подпускала. Теперь желающих посмотреть на дом, где жил и работал знаменитый художник, будет хоть отбавляй». «Папа на то и рассчитывает», — согласилась Соня. «Хотя...» — она мельком взглянула на шрамы на своей руке. «Будем надеяться, что здравомыслящих больше, чем любопытных, и люди станут держаться от усадьбы подальше». «Да», — задумчиво протянул дядя Яша. «А фреску?» — спохватился он, вспомнив о главном. «Фреску-то нашли?» «Не нашли». Соня разочарованно поморщилась. Он затронул самую болезненную для нее тему — местную притчу во языцах. Каждый житель города слышал о фреске, якобы написанной Савелием Рямезевым в его лучшие годы. Но, увы и ах, никто не видел. Она была чем-то вроде местного единорога, мифическое создание, что у всех на слуху. Соня подозревала, что легенда о фреске правдива столь же, что и легенда о рогатой лошади, поэтому с плохо скрываемым сочувствием наблюдала за отцовскими попытками отыскать ее на многочисленных стенах, в многочисленных комнатах усадьбы. «Я найду, вот увидишь», — обещал он каждый раз, стоило ему перехватить жалостливый Сонин взгляд. «Как обидно», — поник дядя Яша. «Говорят, она отличается от других его работ. Якобы в ней он зашифровал некую тайну». По-видимому, Соня одарила его тем же взглядом, каким одаривала одержимого фреской отца, потому что дядя Яша смущенно потупился и улыбнулся. «Да ладно тебе, Сонь, дай помечтать старику!» Она, не удержавшись, добродушно засмеялась. «Если мы найдем фреску, я сообщу вам об этом первому, обещаю». «Ловлю на слове!» Он одобрительно поднял вверх большой палец и кивнул на тачку у садовой арки. «Ну что ж, пойду дальше работать. Вот затеял ремонт в сарае. Вывожу старые кирпичи». Дядя Яша ухватил тачку за ручки и, пожелав Соне хорошего дня, двинулся по подъездной аллее в сторону ворот. Она проводила его долгим взглядом и нырнула подарочный проход в сад в поисках места для отдыха. Уселась на борт выключенного фонтана, вытянула ноги и подставила лицо мягкому закатному солнышку. В саду было тихо-тихо, лишь слабый ветер едва слышно шелестел листвой, да в глубине измайловского особняка возмущенно лаял Альф. Соня блаженно вздохнула и закрыла глаза. За спиной раздался тихий всплеск, словно рыба выскользнула из воды, и нечто холодное и склизкое коснулось Сониной оголенной поясницы. Она соскочила с борта, как ошпаренная, и враждебно уставилась на спокойную водную поверхность. «Держи!» — подошедшая в этот момент Нина вручила ей книгу. Предупреждаю сразу, Измайловская библиотека больше, чем на месяц, книги не выдает. Просрочишь книжку, наш старший библиотекарь залижет тебя до смерти». В подтверждение ее слов Альф лизнул горячим языком Сони на запястье. «Ты чего?» Заметив испуганное лицо подруги, Нина проследила за ее взглядом. «Водяного увидела?» «До меня кто-то дотронулся». Соня с негодованием ткнула пальцем в мутную воду. «Я сидела на бортике, и кто-то провел рукой по моей спине». «Тебе не показалось?» Нина скептически поглядела на фонтан, в котором воды было максимум по колено. «Да блин, Нинка!» — взвилась Соня и, повернувшись к подруге спиной, продемонстрировала влажную поясницу. «Видишь? Мокрая! Мне не показалось! Кто-то высунул из воды руку и потрогал меня за задницу!» «Ужас какой!» — Нина с трудом сдержала улыбку. «Только озабоченного водяного нам для полного счастья не хватало!» Соня прожгла ее взглядом, и Нина, сдавшись, встала на борт фонтана коленями и опустила в воду обе руки. «Да нет, там ничего!» Она принялась гонять по кругу мутную воду. «Тут глубина сантиметров 30. Спрятаться невозможно. Даже не представляю, что это за водяной в миниатюре». Она захихикала, вообразив это нелепое создание, на что Соня грозно сощурилась. «Ну а как ты хотела?» — развела мокрыми руками Нина. «Поклонники разные бывают. Не всем довольствоваться сплошь рослыми брюнетами». «Да ну тебя!» — отмахнулась от нее Соня и только теперь взглянула на книгу у себя в руках. «Ты издеваешься?» «Что снова не так?» «Утопленница!» «Ну да», — пожала Нина плечами. «А ты разве не ее просила?» «Не ее!» Дождавшись, пока подруга вытрет руки от джинсы, Соня всучила ей книгу. «Вы меня с ума сведете!» Она опустилась на колени и обняла ластящегося к ней Альфа. «И где мне терпение на них всех взять, не знаешь?» Со вздохом поинтересовалась она у пса и окликнула удаляющуюся в сторону дома подругу. «Ты куда?» «За книгой». «Вспомнила, какую я просила?» Язвительно поинтересовалась Соня и перехватила выжидающий Нинин взгляд. «Так и живем», — обреченно выдохнула она, выпрямившись во весь рост. «Идем, сама найду». Театрально причитая, она двинулась следом за Ниной, так и не обратив внимания, как на поверхность воды поднялся поток пузырей. Словно некто, притаившийся на самом дне фонтана, наконец сделал долгожданный выдох.